После того, как он был оклеветан Мут-Эн-Энет, он предстал перед судом Петепра, которому выпала житейская и бытовая роль обманутого или почти обманутого мужа, и мифологическая — быть судьей в царстве мертвых, где пребывал Иосиф Азарсиф, что означало «умерший». Судья был строг, но вместо немедленной казни, которой требовала Мут-Эн-Энет, проявил мудрую терпимость и приговорил Иосифа к заключению в островной тюрьме. И вторично, как зерно в борозду, попадает Иосиф в яму, из которой на сей раз ему удалось выбраться благодаря собственной сообразительности и ясности разума. Изображая необычную, можно сказать, чудесную судьбу и жизнь Иосифа, писатель почти все необычные происшествия, встречавшиеся на жизненном пути героя и его сородичей, объясняет естественными причинами. За тем небольшим исключением, когда в роман миф, роман сказку, закономерно начинают проникать сказочные элементы. Но заключительное и, на первый взгляд, воистину чудесное восхождение Иосифа к престолу фараона, рядом с которым он занял одно из самых важных мест, объясняется Маном весьма трезво и реалистически. Заурядное событие, дворцовые интриги, привело в тюрьму, где проводил свои дни Иосиф, помогая начальнику тюрьмы и облегчая труд каторжан, придворного пекаря и придворного чашника, причем один из них наверняка был виновен в выдвинутом против них обвинении, и для наблюдательного Иосифа тревожное поведение пекаря говорило о многом. Сны, которые он им истолковал, подтвердили его наблюдение. Рассказ пекаря о том, что он видел во сне, яснее ясного говорил о его вине и о том, что он знал свою вину и пробовал ее скрыть. Вводя эпизоды с толкованием Иосифом сновидений в роман, центральный в библейском рассказе о его жизни, писатель не только следует своей манере, зримому изображению того, о чем бегло, вскользь и неполно говорилось в Библии, но и продолжает полемику с фрейдовским учением о толковании снов, иронически отбрасывая сексуальную символику, обязательную для фрейдовского разбора сновидения, и связывая сон не со сферой подсознания, а с материальными процессами и явлениями повседневной жизни, реального опыта человека. Собственно, этот подход к сновидению помог ему объяснить и истолковать сны фараона о тощих и тучных коровах и колосьях, и дать совет главе государства в присутствии его матушки, оказывавшей весьма серьезное влияние на ход государственных дел, что и как надо совершить, дабы спасти землю Кене или Египет от грозящих невзгод и бедствий. С того момента, как Иосиф стал ближайшим советником фараона, его правой рукой, Иосифом Корнильцем, роман Томаса Мана перестает быть произведением и следующим извечное свойство человеческой натуры, прославляющим ее лучезарность, и превращается в социальную утопию в духе гетевского Вильгельма Мейстера или заключительных сцен Фауста. Как и в гетевском Фаусте, перекличка с которым в тетралогии Мана чрезвычайно сильна, в ней происходит сцена на небесах, во время которой ангелы потихоньку сплетничают и судачат о делах земных и небесных, позволяя себе из-под тишка поворчать на Всевышнего, решившего на свою беду и по совету дьявола из Бога общечеловеческого стать Богом племенным и тем самым утратить власть над родом человеческим. Сходство между гетевскими произведениями и тетралогией Мана об Иосифе глубинное. Оно основано на родственном понимании человеческого долга, на близком толковании гуманизма как действенного и длительного свойства человеческого духа. Иосиф перестает быть человеком, приспосабливающимся к житейским обстоятельствам. Он начинает сам воздействовать на жизненные условия во имя блага людей, а не во имя отвлеченной государственной или религиозной идеи. Он в полном смысле слова становится кормильцем, избавляя народ от голода, одного из самых страшных бедствий, и его действенная гуманность отличает его от гуманности чувствительного и склонного к мечтательности фараона. Эхнатона и его окружение Томас Манн изобразил в неожиданно и парадоксально иронических тонах с чувством мягкой симпатии. Но без всякого стремления героизировать или возвеличить его личность и его религиозную реформу, о которой столько было говорено историками нашего времени.